«В жопу эту дипломатию!» — рявкнул Петрович и, размахнувшись, метнул меч в шар. Тот попытался увернуться, но сделал это недостаточно быстро, и меч коснулся его бока. Раздалось громкое шипение, и под громкое завывание королевы шар стал медленно снижаться, выжигая землю огненной лавой, сочившейся из него. «Хорошая работа, Петрович!» — проговорил фантом. «Я уж думал, ты не догадаешься». «Знаю», — отмахнулся Петрович, подходя к бившейся на земле в конвульсиях королеве. Он приставил острие меча к ее шее, и та замерла. «Я думаю, у меня нет выбора», — сказал он, глядя в полные ненависти глаза королевы. Ответа не было. «Черт, я не могу ее убить!» — Петрович опустил меч. «Слабак!» — улыбнулась уголком губ королева. «Что мне делать, песик? У меня нет выбора!» — устало проговорил Петрович. «Какой к черту из меня ведьмак?» Фантом помолчал, потом неожиданно произнес. «Я, кажется, понял суть своей эволюции. Я должен сам выбрать, кем мне стать в жизни. Мне кажется, я созрел для выбора. Только это, давай без сюрпризов, хорошо?» Петрович почувствовал, как доспехи медленно сползают с него. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь умереть, чтобы начать жить». Серебряные доспехи превратились в ртуть и стали обволакивать королеву. Та захрипела, открыла рот в немом крике и подавилась, когда в него стала заливаться серебряная жидкость. Петрович от удивления выронил меч. «Ни хрена себе, ёбушки-воробушки! Песик, хорош дуримается, вылезай обратно!» Королева дернулась ногами в конвульсиях и затихла. Наступила гробовая тишина. Петрович ошалело посмотрел на двух сестер, лежащих бездыханными на земле. «Так, скажи, кому не поверят». Над городом поднимался рассвет, где-то уже слышался стук открываемых ставен на окнах. В переулок заглядывали испуганные лица жителей, и, увидев Петровича, сразу исчезали обратно. «Ну, дьявол, черт меня дери! А как же контракт на 100 лет? Да не может девчонка умереть!» — неустанно повторял он. «Ты действительно правду сказал?» — раздался голос вампирши. Петрович вздрогнул. Девчонка лежала с открытыми глазами, смотрела на него. «Какую?» — не понял он. «Ну, что знать меня не знаешь, и я для тебя никто». «Дура!» — сплюнул он. «Конечно нет! Стал бы я тогда за тебя биться». «Она умерла?» Девчонка встала и посмотрела на королеву. Та, бездыханная, продолжала лежать на траве, нелепо подогнув под себя правую ногу. Смерть, казалось, сделала ее суровое лицо мягче, красивее. Открытые глаза, не моргая, смотрели в небо. «Сестренка!» — схлипнула вампирша и опустилась на колени. «Ну, не плачь!» — прижал ее голову к груди Петрович. «На ее месте могли бы оказаться мы. Пускай!» — заревела девчонка. — Она все равно моя сестра. — Не я твоя сестра? — раздался голос. Петрович и девчонка одновременно вздрогнули и посмотрели на королеву. Та уже сидела на земле и с удивлением разглядывала свои руки. — Сестра! — крикнула вампирша. — Песик! — осторожно произнес Петрович. Королева подняла глаза и задумчиво посмотрела на них. А мне бы самой понять. Жители с изумлением смотрели на Петровича, который шел по улице города. С двух сторон его окружали две одинаковые королевы. «Ведьмак!» — почтительно кланялись одни. «Моя королева!» — глаза других метались с одной королевы на другую, и потом они испуганно исчезали в переулках. «Пойдут слухи!» — предупредил Петрович. — Эй, пофиг! — взяла его под руку одна из королев. Девчонка, чтобы не отставать, тоже вцепилась в Петровича с другой стороны. Они посмотрели друг на друга и хихикнули. «Так, женщины, не забывайте, я женат», — проворчал Петрович. «Давайте еще раз и по существу. Ты кто?» Он повернулся к правой близняшке. «Фактически я осталась королевой, но я еще и песик, как ты меня называл». Королева ухмыльнулась. «Я твой песик, красавчик». Петрович смутился. «Так, про песика забыли. Что ты помнишь?» «Да и все я помню. Просто сейчас я как бы раздвоилась». Королева задумалась. «Если сказать честно, то это не я говорила про эволюцию и кем мне стать. Но я рада, что так все вышло. Я умерла и потеряла бессмертие. Но теперь я знаю свое предназначение. Быть женщиной, стать прародительницей нового поколения людей». «Только короля не напугай, он тебя до сих пор побаивается». Петрович заметил, что на улице стал скапливаться народ, который бежал в сторону Дворцовой площади. «Король умер! Да здравствует король!» — послышались голоса. «Что-то случилось!» — нахмурилась королева. «Дорогу королевам!» — неожиданно закричала она, и толпа перед ней бросилась в расцепную. Выбежав на площадь, они остановились, как вкопанные. На деревянном помосте стоял Гриша и держал в правой руке голову короля. «Я ваш новый король, Григорий I!» — кричал он. «Начинается новая эра!» Он размахивал отрубленной головой, разбрызгивая кровь на передние ряды. Дворцовая челядь с упоением подставляла свои напудренные лица, подлетевшие в их сторону теплые кровавые брызги. «Кажется, у нас переворот, девочки», — тихо сказал Петрович. «Пора делать ноги». Гриша поднял глаза и увидел королеву. «Ты предала меня, мама?» Он потряс мертвой головой короля. «Ты обещала мне власть, а сама ведьма?» «Я его сейчас убью», — сказала королева и рванулась вперед. «Песик, фу!» — по привычке произнес Петрович. «Мстить за своего мужика будешь позже, а сейчас сделаем ноги». «Взять их, стража!» — заорал Гриша. «Но не убивать! Живьем брать гадов!» Петрович схватил застывших сестер под руки и рванул с площади. «Ведьмак!» — раздался крик. «Скорее сюда!» Толпа расступилась, и Петрович увидел деда, который гнал телегу по параллельной улице. Через 20 метров улицы слились в одну, и дед притормозил лошадь. «Допрыгивайте скорее!» Он хлестнул свою кобылу, и та, закусив удила, помчалась, сломя голову вперед, к выходу из города. «Дед, я тебя поцелую, потом, если захочешь», — пропыхтел Петрович, проваливаясь в сено. Рядом пискнули две королевы. Старик обернулся. «Эх, полюбил я тебя, ведьмак, весело с тобой. И бабы у тебя красивые, одна лучше другой!» Захохотал он под грохот колес, застучавших по мостовой. Рядом свистели стрелы. Одна воткнулась в борт телеги рядом с Петровичем. Тот приподнял голову и обернулся. Среди бегущих стражников он увидел Гришу, который тряс мертвой головой короля и что-то неразборчивое кричал им вслед. «Fuck you, Гриша!» — показал ему средний палец Петрович и устало плюхнулся обратно в телегу. «А мы с тобой еще встретимся, сучонок!»